Эпилог второй. Волчонок. Спустя 12 лет. Отец тревожно мерил комнату шагами, вздрагивая от каждого шороха и всполоха целительской магии. А мама кусала губы и безмолвно молилась. Роды у Эстель выдались сложными, ребенок обладал огромным магическим потенциалом. Это стало понятно на последнем месяце беременности. Мы готовились заранее, но все равно очень волновались. Они с Джонатаном ждали первенца, да и я переживала за малышку, как за собственное дитя. За эти годы я настолько срослась с марионеточным плетением, что моментами забывала о нем. Оно стало частью меня, да и лечение понемногу продвигалось. Тело постепенно восстанавливалось, руки двигались уже без магии. И хоть родить я пока не могла, мы с Дамером не сдавались. Я верила, что однажды все получится. А пока буду нянчить кроху Эстель. Прислушалась к вспышкам магии. Кажется, вот-вот все разрешится. Дамер накрыл мою ладонь своей, словно говоря, все хорошо, Эстель и малышка в порядке. «Девочка, мы уже знали, кто родится у сестры, и даже придумали имя. Шанни». Эстель обожала это имя с детства, так звали героиню ее любимой сказки, бесстрашную воительницу и впоследствии мудрую королеву. Она говорила, что это имя обязательно принесет малышке счастье. «Давай же, кроха!» мысленно прошептала и закрыла глаза. Словно в ответ на мою мольбу, плетение целителей окончательно стихли. Роды принимала Айре, лучшая целительница империи, и я помнила ее по турниру Ночного короля. Тогда она была его распорядительницей и лечила бойцов стального гарнизона. Теперь же ее слава гремела на весь Эленвар. Она была первой, кто поддержал Дамера и его идею создать абсолютно новую ветвь лекарского искусства. Темное целительство, объединяющее магию жизни и смерти и в разы превосходящее по силе обычные лекарские практики. Именно Айре мы доверили сокровище нашей семьи. Двери, ведущие в спальню Эстель, распахнулись. Мы словно по команде сорвались с мест, вылетев в коридор. Там нас ждала усталая, но довольная Айре, а через миг послышался детский писк, настойчивый, громкий и уверенный. «Девочка, здоровая и очень сильная», — отчиталась целительница. «С Эстель все в порядке, а вот отец на грани обморока», — хмыкнула она, покосившись на бледного Джонатана. Во время родов он был рядом с Эстель, держал ее за руку, но, судя по виду, помощь целителей ему была нужнее. На лице Джонатана застыла растерянная, но бесконечно счастливая улыбка. Он сидел на кровати, с нежностью обнимая супругу и с обожанием смотрел на малышку. Подойдя ближе, я коснулась руки сестры и посмотрела на малютку. Она по-прежнему пищала и забавно хмурилась. Я сразу узнала этот взгляд. «У нее твои глаза, Эстель», — улыбнулась. «И такой же взгляд, как у маленького волчонка». «Шанни, волчонок», — рассмеялась сестра. «Добро пожаловать в семью. Мы тебя очень ждали», — добавила, протягивая руку и касаясь крохотных пальчиков. «И сделаем все, чтобы ты была счастлива». Конец книги. Читала Ксения Широкая.